ибо тогда уже юноши воспитывались при дворе. Ангельберт, 740-814 годы, деятель каролингского возрождения, дипломат и поэт. Берта, дочь Карла Великого. В конце лекции 20-й Грановский говорил об источниках эпохи Карла Великого и, в частности, о биографии Карла Великого, написанной Эйнхардом. Между прочим, он сообщил здесь, что по преданию Эйнхард был женат на дочери Карла Эмми. Карл принимал сам деятельное участие в трудах ученых, его окружавших, и показал здесь, какое понятие имел он об науке. Он поручил составить грамматику туземного германского языка, мысль высокая, ибо ученые его времени считали обыкновенно другие языки, кроме латинского, варварскими. Мы видим, что Карл Великий думал не так, хотя по планам его грамматика и не была составлена. Он приискал немецкие названия для значения ветров, месяцев и так далее. Он поручил составить, и сам ревностно занимался этим, правильный текст Святого Писания. С этой целью он выписал много рукописей с Востока. Наконец, он занимался собранием древнейших германских преданий и песен. По крайней мере, известный отрывок о Гильдебранде принадлежит этому потерянному собранию. Гильдебранд, 712-744 годы, король лангобардов, 735-го соправитель короля Лиутпранда, 744-го полновластный. Умел ли Карл Великий писать? Об этом часто поднимались споры. Эйнхард говорил, что он уже в преклонных летах учился писать, но здесь надобно заметить, что в средние века, когда все сохранялось в рукописях, было два манеры писать, просто и каллиграфически. Нельзя допустить неумения Карлова в первом отношении по его образованию, но, вероятно, неутомимый, он хотел приобрести некоторое искусство и в последнем роде письма. Наконец, есть еще одна частная, но характеристическая черта, полагающее сходство между Карлом и Петром — это непризнание того и другого современниками. Петр имеется в виду русский император Петр I. За исключением великих умов, окружавших Карла, большинство франкской аристократии ненавидело его, и в летописях мы встречаем намеки о покушениях даже на его жизнь. Эта ненависть пережила Карла и сохранилась в различных клеветах и обвинениях против него. Двор Карла Великого отличался блеском, конечно, несколько грубым, но сообразным с тогдашними понятиями. Ежедневно при дворе угощалось несколько тысяч гостей. Сам Карл был очень умерен в своей жизни, исключая одно, он очень любил и держал много наложниц. Во всем прочем, он соблюдал простоту. Любимым отдохновением были чтение и охота. Он также очень любил свое семейство, хотя не был в нем счастлив. Дочери его не отличались нравственностью, по свидетельству Эйнхарда. Слава его еще при жизни разнеслась далеко. Не говоря о мелких владетелях Европы, признававших его главным государем, например, на северо-западной части Пиренейского полуострова и у англосаксов, к нему шло много важных посольств, например, знаменитого Гарун-аль-Рашида. Известно, что это последнее посольство принесло ему богатые дары. Между прочим, ему подарено было то место, где находится гроб Господень в Иерусалиме. Здесь было намерение воздвигнуть странноприимный дом. Гарун-аль-Рашид, халиф из династии Аббасидов, 766-789 годы. Остается прибавить здесь несколько слов о разделении государства и его администрации, наследованных Карлом большей частью от предшественников. Учреждения эти, следовательно, нельзя считать его собственными нововведениями. На всем пространстве империи видим мы графство. Во главе каждой такой области стоит граф, судья в мирное время, военачальник в военное. Свободные жители графств составляют ополчение. Ополчение это может выступать в известные времена года, но только для защищения собственных стран или пределов. Графства, в свою очередь, разделяются на большие или меньшие округа, во главе которых стоят